Бог знает, как тут судить, но вероятнее, что ничего и не начиналось в сердце Варвары Петровны такого, что могло бы оправдать вполне подозрение Степана Трофимовича. Да и не променяла бы она своего имени Ставрогиной на его имя, хотя бы и столь славное. Может быть, была всего только одна лишь женская игра с ее стороны, проявление бессознательной женской потребности, столь натуральной в иных, чрезвычайных женских случаях. Впрочем, не поручусь. Неисследима глубина женского сердца даже и до сегодня. Но продолжай. Надо думать, что она скоро про себя разгадала странное выражение лица своего друга. Она была чутка и приглядчива. Он же слишком иногда невинен. Но вечера шли по-прежнему, и разговоры были также поэтичны и интересны. И вот однажды, с наступлением ночи, после самого оживленного и поэтического разговора, они дружески расстались, горячо пожав друг другу руки у крыльца флигеля, в котором квартировал Степан Трофимович. Каждое лето он перебирался в этот флигелек, стоявший почти в саду из огромного барского дома скворечников. Только что он вошел к себе, в хлопотливом раздумье взяв сигару и еще не успев ее закурить, остановился, усталый, неподвижно перед раскрытым окном, приглядываясь к легким, как пух, белым облачкам, скользившим вокруг ясного месяца, как вдруг легкий шорох заставил его вздрогнуть и обернуться. Перед ним опять стояла Варвара Петровна, которую он оставил всего только 4 минуты назад. Желтое лицо ее почти посинело, губы были сжаты и вздрагивали по краям. 10 секунд полных смотрела она ему в глаза молча, твердым, неумолимым взглядом, и вдруг прошептала скороговоркой: «Я никогда вам этого не забуду». Когда Степан Трофимович уже 10 лет спустя передавал мне эту грустную повесть, шепотом заперев сначала двери, то клялся мне, что он до того остолбенял тогда на месте, что не слышал и не видел, как Варвара Петровна исчезла. Так как она никогда ни разу потом не намекала ему на происшедшее, и все пошло, как ни в чем не бывало, то он всю жизнь наклонен был к мысли, что все это была одна галлюцинация пред болезнью, тем более, что в ту же ночь он и вправду заболел на 2 недели, что не кстати прекратило и свидание в беседке. Но, несмотря на мечту о галлюцинации, он каждый день, всю свою жизнь, как бы ждал продолжения и, так сказать, развязки этого события. Он не верил, что оно так и кончилось. А если так, то странно же он должен был иногда поглядывать на своего друга.